«Гость» на Радио ВК. Добрый день, друзья. У микрофона Олег Тихомиров. Ну, и я же за звукорежиссерским пультом. И в этой программе я с большой радостью представляю вам нашего гостя Виталия Иванова. Приветствую тебя, Виталий. Здравствуйте. Ну, для тех, кто не знает, кто такой Виталий Иванов, я скажу, что это хороший, серьезный, большой человек во всех отношениях, хороший, серьезный, большой журналист и великолепный, прекрасный фотограф. С его работами, если вас интересно, это можно всегда познакомиться в интернете, загляните, наберите Виталий Иванов Красноярск, у него есть замечательный сайт. Да, Виталий, который я, кстати, да. помогал тебе делать, поэтому немножко похвалим. Более 1500 фотографий, и процесс продолжается. Немножко похвалим друг друга. Да. И мы сегодня собрались с Виталием вообще поговорить о нем, о любимом, и о тех вещах, которые его волнуют в профессиональном смысле, в человеческом и так далее. Но, Виталий, я бы хотел все-таки начать наш разговор, вот первую часть этого разговора, посвятить твоему отцу, замечательному журналисту, который, к сожалению, ушел от нас, Борису Сергеевичу Иванову. И вот что я бы хотел сказать. Я Бориса Сергеевича, ну, честно скажу, ну, знал плохо. То есть он для меня был старшее поколение, вот, и мы встречались, конечно, на разных журналистских мероприятиях. И он такой немножко строгий такой, знаешь, неприступный человек. Это было обманчиво. Ну, я сейчас вот об этом скажу, да. Он был такой строгий, неприступный человек, и я, наверное, боялся, может, к нему подойти. Да вообще считаю, что это, в общем, для меня это сложно, подойти к человеку, там, пытаться что-то у него спрашивать и так далее. И вот когда я работал, помогал тебе делать вот этот сайт, работал над ним, там у тебя большой раздел есть, посвященный Борису Сергеевичу, и я познакомился с теми материалами, автором которых является Борис Сергеевич, то есть книгами, фильмами. И ты знаешь, для меня просто на самом деле вдруг открылся человек. Я вдруг понял, что там целая история. Это я сейчас просто все свои впечатления, восторги выскажу, а потом передам тебе слово. Извини за столь длинную преамбулу. Я понял, что это человек, который, ну, во-первых, побывал в таких местах, на стройках всевозможных, комсомольских, через которые, собственно, прошла вот вся жизнь там, 60-х годов, 70-х. Он стоял, я так понимаю, у истоков красноярского телевидения, вот там, в лучшие времена его рассвета. Его имя, насколько я понял, оно отмечено тоже в истории красноярского спорта, поскольку он вот как раз был комментатором, и наша замечательная команда «Енисей» в свои ранние годы, она вот была под его пристальным вниманием. То есть вот настолько интересный, многогранный человек. И что еще, вот последнее, что хочу сказать, потом попрошу тебя продолжить на эту тему. Знаешь, вот во всех его книгах, фильмах, вот в телевизионных программах, там какое-то чувство оптимизма. Совершенно вот такое, которое нынешним людям совершенно чуждо. То есть вот этот оптимизм 60-х годов, он настолько завораживает, что ли, он так... Вот это какая-то совершенно другая атмосфера, и начинаешь завидовать и этому человеку, и этим людям, которые его окружали, и тому времени, когда эти люди жили. Вот давай, Виталик, начнем действительно с Бориса Сергеевича. И последний, все-таки я сформулирую вопрос. Всегда мы человека встречаем, когда он уже сформировался. Вот, ну, или в определенный промежуток его жизни. Вот мы видим его. Вот он известный, заслуженный и так далее. Всегда интересно знать, а как это все происходило. Ведь он же когда-то был молодым человеком, первый раз куда-то пришел, начал писать. Почему у него получилось? Вот это всегда интересно знать. Спасибо большое за то, что вспомнил об отце. 5 марта исполнилось 2 года, как его нет. Уход из жизни был для нас, ну, в общем, полной неожиданностью. Просто настолько это неожиданно случилось, что, в общем, мы и... Ну ладно, вот, а вообще я скажу честно, мне повезло с родителями, мне повезло с мамой, мне повезло с отцом, ну, коль мы говорим об отце, говорим о журналистике, то тогда я вот тут позволю немножко сказать иначе. вот где-то 50 на 50. Понимаешь? Что, что 50 на 50? Вот, вот этот момент везения. Да, вот становиться, с период становления в журналистике, я видел, как все это происходило, но отец был чрезвычайно требовательным. То есть он был и отцом первые 50, и учителем. И вот когда я начинал писать свои первые опусы для газеты «Красноярский комсомолец», это было нечто. То есть мы рвали рукописи, мы ругались, причем мне тогда было там 16, 17, 18 лет, я же считал, что я же уже большой специалист, но чему меня может научить отец? И вот примерно такое же отношение было там, ему было под 40, мне 17. Ну, он же старый уже, он же не понимает, как писать. Вот этот нигилизм, да, юношеский. А, это было, это сейчас все смешно вспоминать, а на самом деле он мне дал огромную школу. Огромную школу. И он мне никогда не говорил, пиши так или иначе. Он рассказывал что-то свое. Поэтому вот когда ты мне задал вопрос, как проходило его становление, я, в общем, знаю, как оно проходило. Он работал на «Красмаше». Потом он... перешел работать в газету «Красноярский комсомолец». Работали они вместе с вот несколько дней назад ушедшим Валентином Григорьевичем Распутиным. Вот мне в университете повезло. Я заканчивал Иркутский университет. Я учился у Распутина. Он преподавал. Вот. И у нас в доме постоянно были какие-то журналисты. Они рассказывали о каких-то поездках, они рассказывали о каких-то встречах, они рассказывали, как они писали, ну, вот по первости было телевидение Красноярской государственной, краевое телевидение. Они снимали фильмы, они делали какие-то передачи, они спорили до хрипоты. Я сидел где-то там в углу, иногда пытался как-то принять в этом участие в виде «сходи, принеси чаю и вытряхни пепельницу». Вот. Но меня никогда никто не ставил на место. Так, ты шпана, сиди, молчи. Вот. Я сам сидел, молчал, я слушал. Это было через... Ты воспитанный просто юноша был. Вот. Может быть, а может быть пугливый. Вот. Я просто видел вот эту кухню изнутри. И потом я видел, что получалось в эфире. Я помню, как отец снимал фильм о Иване Ярыгине. Назывался он «Чистое время. 9 минут». Он на сайте выложил. Да, этот фильм есть у тебя. Это на центральном стадионе имени Ленинского комсомола. Сейчас Ленинского комсомола как-то отпало на острове отдыха. Вот. Проходил чемпионат Советского Союза по вольной борьбе. И вот там об одной из схваток Ярыгина рассказывает. Все об одной. Тогда было 3 раза по 3 минуты. «Чистое время. 9 минут». Вот. Фильм снимался, грубо говоря, в течение одного дня. Вот весь фильм. Этот фильм получил там какие-то премии. Он тогда был показан по центральному телевидению. Это для провинциальных телевизионщиков был вообще потолок определенный. Вот. Потом отец перешел работать в агентство печати новости АПН в 75-м году с телевидением. Телевидение осталось в прошлом. И дальше началась... международная журналистика, она совершенно другая была, то есть она была уже не такая, скажем, провинциальная, не местная, и у нас дома начали появляться люди, которых я мог, ну, предположим, видеть в передаче «Международная панорама». Ну, тебе крупно повезло, да? Да, мне действительно крупно повезло, и благодаря отцу я общался, в общем-то, ну, с какими-то... ну, талантами, столпами советской, российской журналистики. Мне действительно повезло. Я, когда я переехал в Иркутск, там было Восточно-Сибирское отделение АПН, там были и Спартак Беглов, и Фарид Сейфуллин-Мулюков. Да, в общем, многие журналисты-международники, они о чем-то рассказывали. Я единственное, вот сейчас в преломлении к нынешней журналистике, я, наверное, очень сожалею, что в редакциях, в изданиях, в средствах массовой информации исчез момент, или исчезает, вот так не буду утверждать стопроцентно, что исчез, исчезает момент наставничества. Вот когда я пришел работать в газету «Красноярский комсомолец», у меня был наставником моим Костя Степанов, это спортивный журналист, это... который погиб в крушении вертолетов с Александром Лебедем. Вот. Были Владимир Василенко, Золик Мильман, то есть я попал в тот «Красноярский легендарные комсомолец», который, имена. Да, это который звездный «Красноярский комсомолец», когда там работала Людмила Ивановна Батынская, когда Ира Лусникова работала, да многие-многие, Владимир Чагин, Олег Пащенко, мы с ним в одном кабинете сидели, я, Степанов и Пащенко в одном кабинете, как-то так получилось. Вот, они никогда мне не говорили. То есть я вот смотрю на это старшее поколение, поколение отца, вот на тех лет, они никогда не говорили, пиши так. Они говорили, делай как я. Угу. Вот это вот очень важный момент, за что я отцу и его журналистам того поколения очень благодарен. Вот со взглядом нынешнего, теперь уже взрослый ты человек, можешь как-то оценивать или иные старый. Вещи, да. Я надеюсь. Скажи, пожалуйста, вот чем все-таки объяснить вот эту стремительность? Ну, пусть она не стремительная, но она такая яркая карьера Бориса Сергеевича. То есть, вот как ты рассказывал, с «Красмаша», потом в газету, потом на телевидение, потом он снимает фильмы, потом он попадает в ВПН, занимается международной журналистикой. Ну, ты знаешь, это производит впечатление. Я все время пытаюсь понять, что за сорт такого человека, или ему так везло, что вот его талант мог раскрыться, или все-таки вот что это? Я думаю, ему повезло на время, когда он работал, это во-первых. Во-вторых, ему повезло, безусловно, в семье. Мама его всегда поддерживала. Главное была работа отца, и тут вот никаких. Вот. Ну и в-третьих, и самое главное, сейчас я уже по прошествии времени это понимаю, он был просто талантливый человек. То, что он талантлив, был безусловно. Но как часто мы встречаемся с обстоятельствами, когда, ну, очевидно и явно талантливый человек, ну, не может себя раскрыть он и сильный, все. Нет, он сильный был, отец был. Ну, очень... мне кажется, дам он, характер, он, да. Вот в творчестве он был очень сильный. Он был беззащитный, как в каких-то других моментах, но в творчестве, в своей нет, работе... у него даже лицо волевое, понимаешь? Он даже, когда интервью берет, там вот видно, что такой человек, понимаешь, которому не откажешь. А вы знаете, у него много-много лет был очень интересный график жизни. Мы, например, всегда знали, что в 21 час отец смотрит программу «Время», в 21:30 уже лучше не звонить, потому что он пошел спать. Но если с отцом надо было поговорить, можно было позвонить 5:30 утра, и он снимет трубку, и можно было поговорить. Он вставал в 5, пил традиционный кофе, уходил к себе в кабинет и работал. Он, кстати, очень любил вот это время до 9 часов uh-huh. утра, когда не звонит телефон, uh-huh. Ничто не отвлекает, и он, в общем... А потом вот мама рассказывала, я-то в детстве не помню таких моментов, он отдыхать не умел. Он ездил куда-нибудь, они ездили куда-нибудь отдыхать, там, в какие-то санатории, путешествия. Mm-hmm. Причем брал с собой все время блокнот и садился и начинал что-то писать. Вот. Ему говорят, посиди с нами, он говорит, хорошо, хорошо. И уходил, и все, и его не видно, не слышно. Он никогда не заставлял себя работать. Особенно, когда перешел работать с обкором АПН, это же, в общем, появляется определенный момент бесконтрольности. Руководство-то в Москве. Ну да, сам себе. Сам себе. То есть тапочки надел, на работу пришел. Тапочки снял, с работы вернулся. Вот. И можно целыми днями пролежать на диване или того хуже можно другими какими-то алкогольными вещами заняться. Нет, он был очень сильный, волевой человек, и он работал, он по-моему, всегда работал. Вот, и это было для семьи это было определенным, ну, таким вот напряжением, но понимали ради чего. Знаешь, я предлагаю сейчас сделать одну небольшую музыкальную паузу. А вот давай можно... послушаем песню, да. Да, вот я перед этой... Многие считают, что у меня отец играл на гитаре. Он действительно пытался играть на семиструнной гитаре. Это вот та песня, которая сейчас будет звучать. Он единственную, которую пытался петь. Ну, это поет не Борис Сергеевич, это поет Муслим Магомаев. Но, тем не менее, для того, чтобы понять атмосферу того времени, когда такие песни были любимыми, и понять вкус того человека, о котором мы сейчас говорим, наверное, стоит ее послушать. Однажды влюбился в девушку красу, пленившись песней юной женицы, когда охотился в лесу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла накинув плащ и сдвинув шляпу, смиренно к ней явился он и клялся страстно юной деве, что только ею он пленен. За песни жницу сделал он. На радио ВК. Ну вот мы вернулись в студию. У микрофона Олег Тихомиров. Я же за звукорежиссерским пультом. А гость нашей сегодняшней маленькой студии фотограф, журналист, в каком-то смысле даже певец. Но об этом мы умолчим. Виталий Иванов. Знаешь, мне кажется, стоит плавно перейти, Виталий, вообще немножко поговорить о нормальной старой журналистике. Я немного ее застал. Ну, в общем, ты тоже застал ее, поскольку мы с тобой ровесники. Да. Да, и ты поработал в газете «Красноярский комсомолец» в замечательном коллективе с Людмилой Ивановной Батынской. Вот. А я в то время трудился на краевом телевидении. Вот. Тоже, так сказать, еще в старых стенах. Да, старая школа. Да, старая школа. Она так много дает. Я вот предлагаю сейчас немного об этом поговорить, вспоминать. Кстати, очень любил, хочу сказать, очень сильно я любил приходить в газету «Красноярский комсомолец». Вот просто даже бывало так, что где-нибудь после работы, а ваши же засиживаются, то есть ваши до обеда спят журналисты-газетчики. Как всегда говорили, раньше 11 что приходить. Нет, вот. А потом, это пока уже номер не сдашь, там все дела, и, соответственно, все они там вот... А бывало, я же еще знаю, они номер-то подготовили, а расходиться-то никто не хочет. Ну, ладно, дежурный, он там с типографией связывается, все такое. Это я сейчас свои внешние впечатления, а ты расскажешь уже... Мы в эфире будем говорить, почему народ задерживался. Ну, собственно, не без того, понятное дело. А нужно говорить немножко о другом. Важно не то, что они сидели там за столом, за каким-то, с какими-то вещами, вот. А важно, что они не хотели расходиться, потому что за столом продолжались те же разговоры, которые проходили и в рабочее время. Вот то, что называется ненормированный рабочий журналистский день, там так хорошо проявлялся. Олег, даже не за столом, даже не в редакции. Первая моя командировка самостоятельная. То есть, помнишь, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Ну, конечно. Вот очень важно, кто тебя благословил, кто тебя повез, кто тебя направил в первую командировку. Значит, был 78-й год, готовился пуск первого агрегата Саяно-Шушенской ГЭС. И газета «Красноярский комсомолец» поехала на стройку так называемой выездной редакции. Что это такое? Собиралась группа, наверное, человек 8 журналистов. Мы выезжали туда, жили там в Черемушках несколько дней. И мы там издавали, ну, была такая форма, боевые листки. То есть вот сегодня там допуска осталось 8 дней, сегодня сделано то-то, бетона уложено столько-то, завезли столько-то железяк и так далее, и так далее. Вот, и мы там все это печатали. Борис Спиридонов фотографировал. Вот здесь одну вещь важно сказать. Сколько вам тогда было лет, поскольку? Мне было в тот момент 17, 18 мне было лет. Угу. Вот, меня повезли туда в командировку. Руководителем выездной редакции был Мильман Золик Яковлевич. Сколько ему тогда интересно было? Примерно хотя бы. Ну, я думаю, что ему тогда было, наверное, в районе 30, не больше. Он старик уже казался, конечно, видимо, да, абсолютно. Мало того, что он казался стариком, так он еще казался даже Саксаулом. О, Аксакалом. Аксакалом, да-да-да. Будем считать, что случайно оговорился. Mm-hmm. Вот. Володя Василенко, Владимир Семенович, кроме того, что он готовил какие-то материалы, он там еще проводил дискотеки. И я хорошо помню, я сидел у него звукорежиссером, мне объяснили, какие кнопки нажимать, а он... Нет, ты прикинь... Электронная музыка. Нет, ты прикинь, диджей Владимир Василенко. Да. Это билеты должны стоить очень дорого, вот, по-моему. Бесплатно. Вот. То есть была потрясающая компания. И самое-то главное, что вечерами мы там жили в квартире, которая так в заешку была превращена, все в повалку, там Олег Гулевский, там много, там был народ у нас, вот. И по вечерам продолжались вот эти разговоры. Продолжался разбор написанного за день, обсуждение фотографий и прочее, прочее, прочее. Я видел, как делается газета, как делается журналистика. На тот момент у меня, кроме отца, учителей не было. У меня не было еще какого-то профессионального образования. Школа, завод телевизоров и дальше газета «Красноярский комсомолец». Все, я учился заочно в Иркутском университете, первый курс. Вот. И все это было у меня на глазах. Это дало такой импульс на последующие поездки, на последующие... Меня в этой командировке ребята научили правильно задавать вопросы во время интервью. Да там, в общем, если все это вспоминать, правильно организовать поездку, как это сейчас называется, логистику выставить. В общем, график командировки состоит правильно. Вот, поэтому старая школа журналистики, моя школа журналистики, в которой я стоял, в которой я учился, дала мне очень много. Тут надо, пора уже поднять такую самую болезненную тему. Надо сказать, что в те времена у журналистов были, ну, скажем, далеко не самые высокие зарплаты. То есть это зарплата уровня, тогда это смеялись, будешь получать как инженер. Так вот, у журналистов, у инженеров тогда были зарплаты вот самого минимального уровня. Я помню, я получал там 110 или 120 рублей, будучи корреспондентом краевого телевидения. Олег, ну тогда и журналистика не была поставлена на поток. Именно об этом. Нет, она как бы нормальная, рутина там была, журналистская, все нормально. В тот момент в Красноярске было всего 4 газеты. И одно телевидение, все. Ну, в общем, да. Я говорю, в принципе, даже две газеты, потому что «Красноярский рабочий» и «Красноярский комсомолец», там, по-моему, «Красноярская неделя». Нет, «Красноярский железнодорожник» была. А, ну да, да, да, конечно. И была газета... Но она уже ведомственная все-таки, она не такая, чтобы общественно-политическая. А вот такие общественно-политические было две всего, это точно совершенно. Но я просто хочу сказать, что вот в этом есть определенный феномен. То есть, когда люди стремились туда попасть, совершенно определенно зная, что ничего они там не заработают. И при этом туда попадали действительно лучшие люди. И там еще и старались. Конкурс, да. Да. И еще и старались, когда там ты попадаешь туда, нужно соответствовать тем старшим товарищам. Вот. И, ну, я не знаю, там можно сейчас кого угодно вспомнить, и это действительно вот до сих пор является лучшими журналистскими именами, там, начиная там. Ну, давай объективности скажем, что в нынешней журналистике тоже достаточное количество хороших, добротных имен. Мы сейчас с тобой... сразу скажу, кто. Вот, не скажу. Вот именно, Виталий Борисович, вот именно. Мы с тобой участвуем в жюри творческого конкурса и читаем, бывают взлеты. А, ну тут ты меня укорил, да, я согласен. Ну, да, согласен. Тогда председатель жюри, если я... Да, я понял, удар. Вот, многие ребята уехали, к сожалению, красноярская журналистика потерял, но они остались красноярскими, но многие уехали. Нет, ты прав, да, я вот сейчас сидел, вспоминал лихорадочно, пока ты говорил, там замечательные имена есть, Аня Наумова, например, вот, пожалуйста, замечательная совершенно девочка, которая в «Аргументах и фактах» работает. И я, кстати, вот что хотел сказать по этому поводу. Я когда видел вот этих ребят молодых, которые побеждают на журналистских творческих конкурсах, ты знаешь, а в них та же самая есть искра, или как правильно блеск сказать, искра, да. Да, блеск этот в глазах, вот этот хороший энтузиазм. И вот я сразу вижу, что этот человек работает, ну, как сказать, не за деньги, а за совесть, за честь, за то, что ему нужно высказаться. Знаешь, я считаю, что в журналистике, вот сейчас я могу сказать, нельзя жить без каких-то творческих амбиций. Многие идут по инерции. Вот их устраивает работа, но они не пытаются опубликоваться в каких-то более крупных российских изданиях, не пытаются опубликоваться в зарубежных изданиях, создать себя самостоятельно, создать... Нет, Виталий Борисович, потому что там денег не платят. Вот ты будешь публиковаться, тебе за это не заплатят, понимаешь, вот. Поэтому зачем публиковаться? Ну, а грустно, здесь платят, что, я буду... Это грустно, что все измеряется рублем, вот, но... А тебе скажут, нам жить надо. Вот как-то же надо жить. Нормально. Лучше это? Жить не как-то, а лучше жить хорошо. Вот, но... Другой, да, другой вопрос, прости, я, пока ты задумался, я тебя перехвачу. Другой вопрос тогда, ну, если нужны деньги, почем здесь журналистика? Ну, я есть же масса других хороших профессий. Ну да, вот скажем, Валентин Григорьевич Распутин из «Комсомольца» за профнепригодность уволили из «Красноярского». Uh-huh. Он поехал в Иркутскую область, обиделся и стал писателем. Нужно просто вот было это написать на стенах бывшей редакции газеты «Красноярский комсомолец». Был такой период, да, вот Нелли Радкевич этот факт вспомнила, спасибо ей, но тем не менее вот был такой случай. Я к тому это в смысле говорю, что вот вопросы, конечно, коммерциализации, они важны, поскольку сейчас мы при рынке живем, все это важно и так далее, но вот этот дух... Ради которого, собственно, идут журналистику, и в связи с которым, из-за которого и получается настоящему хорошая журналистика, которая и продается, по большому счету, тогда уже по-настоящему, вот если его не будет, то, простите, и денег не будет. Вот так вот, честно скажу. Да. Ну, тот же Никита Михалков же сказал, что первую половину жизни ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя. Иногда оно работает со знаком плюса, иногда с минусом. Поэтому, друзья мои, вот наш совет вам с Виталием Борисовичем. Работайте на себя, а деньги, они придут. Seconds to Mars. Впервые в Красноярске. В рамках тура Love and Lust. 31 марта. Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. Билеты по телефону 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Категория 12+. Музыкальный город представляет. Невероятно смешная, трогательная и светлая история женщины. Про желание любить и быть любимой. В спектакле «Милая моя». Главные роли исполняют Олеся Железняк, Татьяна Кравченко, Андрей Леонов. 28 марта в 7 часов вечера в Театре оперы и балета. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Анонс на радио ВК. Почему в России низкие зарплаты? Поговорим об этом в программе «Фундаментальные вопросы» в воскресенье 22 марта в 14 часов. Ваш Олег Лютых. Анонс на радио ВК. Так или иначе, каждый из нас соприкасается не только со складывающимися обстоятельствами в жизни, но и с музыкой, которая на тот момент максимально созвучна с ними. И это заставляет вас обратиться к тем или иным музыкантам, чтобы они выразили ваши же мысли. Об этом мы и поговорим в нашей первой передаче в субботний вечер с Джеффом. О музыке нашей памяти. Встречаемся 21 марта в субботу в 17 часов на радио ВК. Гость на радио ВК. Да, друзья, гость на радио ВК Виталий Иванов, журналист, фотограф, интересный человек во всех отношениях. Мы, наверное, продолжим немножко тему вот эту, которую мы подняли, относительно того, каковы требования к журналистике, к современной журналистике, чем она отличается от журналистики старой школы, то, что мы называем. Правильно, Виталий? Да, да. Вот возвращаясь к разговорам, к теме с отцом, когда он вышел на пенсию, уже закончил в 72 года свою трудовую биографию, и вот мы по утрам с ним общались. А мы поражались с ним, разговаривая нескольким вещам. Ну, во-первых, качество подготовки журналистов. Об этом мы с тобой входим в Союз журналистов, об этом даже на конференциях. Редакторы районных газет говорят о том, что качество подготовки журналистов крайне низкое. Вот. Во-первых, они пренебрегают фактами. Посмотрите, у нас новостные выпуски телеканалов, рассказывая об одном и том же событии, называют даже разные цифры. Угу. Хотя всем даются пресс-релизы. Ну, где-то же они их берут. Ну, где-то они их берут, но либо не дослушивают, либо не записывают, либо редактор плохо вычитывает. То есть, но достоверность факта, я помню, когда я пришел работать в агентство «Итартас», в фотослужбу, мне сразу же Елена Германовна Остромова сказала, что, говорит, первая ошибка в тексте – выговор, вторая ошибка – строгий выговор, третья ошибка – до свидания. Мы перепроверяли факты на 25 раз, и только после этого я тасовку выпускал, что свершилось событие. Теперь парадоксальные вещи происходят с русским языком. Я помню, у нас в университете была потрясающая женщина Идея Михайловна Боброва, которая вела предмет под названием «Практическая стилистика». И когда кто-то из наших студентов говорил, будут построены, я пытаюсь неправильно сказать, будут построены аэропорты, и заключены договора. Договора, аргументы и добыча. Вот северный завоз, она хлопала кулаком по столу и говорила: порты на задницу надеваем. А куда прилетают самолеты и приходят суда, да, это порты, запомни. Вот. Я сейчас, ладно, когда чиновники, это их нормальный язык. Они для этого, кстати, пытаются поменять правила русского языка. Но когда из телевизионного или радиоэфира журналисты. Есть замечательная вообще книжка. Замечательная книжка есть. Называется «Словарь ударений для работников радио и телевидения». Ну, прежде чем ты лезешь в эфир. Да, это настольная книга. Вот она у нас здесь сейчас должна лежать. Да, она должна лежать. Она, кстати, здесь не лежит, потому что она просто лежит в ящике. Да, да. А или ее просто нет, потому что я не вижу ее. Ну хорошо, я в следующий раз, когда ты к нам придешь, я ее перед тобой положу. Хорошо. У меня вот такая толстая, затрепанная книжка, которая еще со авторадио осталась. То есть, почему мы не прощаем ошибку врача? Почему мы не прощаем ошибку учителя? Но почему журналист, у которого главное оружие – это слово, он может коверкать русский язык как угодно. Вот тут. Вот, Виталий, знаешь, я тебе так сейчас скажу. Конечно, наверное, некоторые слушатели, там, кто нас сейчас слушает или потом послушают в записи, в повторе, подумают, скажут, ну, вот сидят два старых козла и ругаются, брюзжат. Ну, на самом деле, может, оно так где-то со стороны и есть, но все-таки, я сейчас скажу одну вещь, которую я много раз говорил в приватном разговоре, но сейчас вот добрался до микрофона, я скажу. Вот можно сколько угодно ругать молодых журналистов, говорить, да, они плохие, они не хорошие. Очень... Они... Нет, ну я вот много раз такое слышал. Вот они плохие, ничего не умеют делать, 5-10. А я вам, друзья, скажу, что рыба гниет с головы. Вот какой редактор, такая у него и редакция. Таков, таков и вот и все. Если редактор не может проконтролировать то, как выглядит, собственно, продукт, создаваемый его коллективом, его и редакцией, то это, ну, скажем, мягко плохой редактор. И ему там явно не место. Он, во-первых, и научить ничему не может, и, во-вторых, он, по большому счету, ну, вообще портит пространство медийное. Я предлагаю вот на этом точку поставить. Единственное, я вот две фразы скажу. Первое. Я считаю, что минус нынешней журналистики – это отсутствие специализации, скажем, отраслевой. И второе – это отсутствие момента наставничества, когда опытный журналист берет какое-то шефство над начинающим журналистом. Только тогда будет вот эта эстафетная палочка передаваться. Ну ладно, все, мы, видимо, да. на этом поставим вот точку с запятой вот на этой ноте. Может быть, не очень позитивной, но тем не менее, по большому счету, вот все-таки скажу, что ну, видно же, как от этого можно избавиться. Поэтому если люди будут все-таки немножко присматриваться, работать, то и мы все станем лучше, и наше медийное пространство тоже будет красивее. Да. В общем, вот у нас такой есть в госстудии Виталий Иванов. Гость на радио ВК. Ну, а мы продолжим. Виталий, вот я буквально за 2 часа, честно скажу, за 2 часа перед твоим визитом к нам в нашу маленькую студию, я, пролистывая Лента.ру, обнаружил там такую информацию, которая тебе будет, ну, явно не безинтересна. Это я такой плавный переход делаю тематически на северную тему, которая тебе точно уже не безинтересна. Да. Вот что я прочитал. Я тут постараюсь побыстрее, ну, в общем, чтобы было понятно. Значит, в Белом доме принято решение. В Белом доме, это в нашем Белом доме имеется в виду, не в американском. Это так написали на Ленте.ру, неважно. Ну, в общем, в Москве принято решение создать комиссию по Арктике во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Это будет орган, который будет отвечать за социально-экономическое, политическое и военное развитие Арктики. Вот. Дальше пишут. Россия переходит к масштабному освоению Арктики, приобретающей вот теперь приобретающей статус одного из ключевых регионов. Вот премьер-министр Медведев, об этом уже Коммерсант пишет, утвердил положение о государственной комиссии по вопросам развития Арктики. И председателем этой комиссии вот как раз назначен Дмитрий Рогозин. Вот. А дальше вот здесь пишут о том, что создать единый центр ответственности за реализацию арктической политики президент Владимир Путин вообще предложил еще в апреле прошлого года, 14-го, на заседании Совета Безопасности. И он тогда сказал, что по своему статусу вот эта структура новая, которую сейчас создали, она должна быть аналогична Государственной комиссии по Дальнему Востоку. Ну, вот, ты знаешь, я так читаю это, понимаешь, я не знаю, что из этого получится. Мы здесь не Кассандры, мы не хотим заглядывать вперед и все. Я очень хотел, чтобы из этого... Да, но желание, сами намерения, вот это так отрадно. И вот, прежде чем обсуждать вот эту новость, все-таки давай мы немножко назад вернемся, и я попрошу тебя рассказать, что... Вот где там корни твои арктические? Как ты вообще вот... Как ты стал таким северным человеком? Да, родившись и прожив большую часть жизни в Красноярске. Случилось это в 78-м году. Случилось это в апреле, когда мне было поручено отправиться в Диксон. Первый мой короткий очень приезд в Диксон. С тем, чтобы сесть на борт дизель-электрического ледокола «Капитан Сорокин», который вел в Дудинку дизель-электроход Павел Пономарев. Я молодой журналист, прилетаю в апреле на Диксон. В апреле на Диксоне, чтобы было понятно, это зима, это практически 24 часа в сутки светит солнце, это очень хорошая погода и достаточно теплая, это миллион на миллион, то есть когда на небе ни облачко, ничего. Ну, в общем, думаю, что сейчас нашу программу слушают мои близкие, добрые товарищи, которые со мной жили. И Саша Ненастьев, он сейчас до сих пор в Диксоне. И Вильгельм Лебер в Мюнхене живет. Ты можешь сейчас передать им всем привет. Да, да. Вот я к этому и клоню. Да. Вот, и многие другие, особенно Андрей Стародубов, у которого сегодня день рождения. Андрей, он в Риге живет. Андрей, я тебя поздравляю. И я тогда поздравляю Андрея. С большим удовольствием. Вот. То есть это было красивое такое хорошее время. Мы прилетели... Ледокол где-то там входил уже в Енисейский залив с пароходом. Нас вертолетом перекинули туда. С парохода в Диксон увезли Виктора Семеновича Вакулу, капитана. У него сердечный приступ был. И 1 мая пароход пришел в порт Дудинка. Навигация этим рейсом стала в западной части Арктики круглогодичной. И вот тогда у меня что-то щелкнуло. Потом, когда я учился в университете в Иркутском, перевелся научно. В 82-м году я проходил практику в агентстве печати новости. Такое бывает, когда отец корреспондент АПН, вот сын проходит практику в агентстве печати новости. Воспользовался. Да. Вот. И у меня местом дислокации было Дудинка, Норильск и Диксон. И вот я приехал на Диксон в июле, посмотрел на все это дело и понял, что я просто здесь хочу быть. Вот что это вот. То есть я вспоминал фильм там «Два капитана». Ты был очень романтичным молодым человеком, да. Да, Джека Лондона и прочее. Но главное, я попал вот в эту категорию людей, которые были связаны с Арктикой, которые освоили. И потом, после университета, я изыскал всяческие возможности, чтобы оказаться как журналист уже на Диксоне. Вот. Ну, я был и на многих полярных станциях, и, по-моему, практически на всех атомных ледоколах, и трассу Севморпути прошел. В общем, есть что вспомнить. Вот. Но самое главное, вот это не передвижение по Арктике, а с кем. Передвигался. То есть Арктика мне подарила такое количество радостных, приятных, звездных встреч, что, в общем, это остались впечатления на всю жизнь. И вдруг в одночасье все это рухнуло. Ну, как-то. То есть в свое время на Диксоне жило около 5000 человек. У Диксонского гидромета было 34 полярных станции. Диксонская гидробаза проводила промеры со льда и другие виды деятельности провела, ну и так далее. Диксонское предприятие летало по всей Арктике, проводя ледовые разведки, снабжая полярные станции и прочее, прочее, прочее. Сегодня в Диксоне живет, по разным данным, от 300 до 400 человек. Вот. В этом году Диксону исполняется 100 лет. Я говорю, надо отметить столетие, потому что 110-й годовщины может уже как-то и не быть. Вот. Ну, теперь есть надежда, что теперь будет. Теперь есть надежда, но мы так долго все это разрушали. Олег, понимаешь, вот ты зацепил тему Арктики, это больная тема. Дело в том, что в свое время в Арктику ехали две категории людей. Ехали безнадежные романтики и те, кто ехал, ну, честно и прямо заработки. И безнадежные рвачи такие, безнадежные. Да. Нет, рвачи оттуда приезжали. Ну, это их так называли. Люди, да. Которым, ну, в общем, вот. Сегодня они занимались исследованием, там писалась наука какая-то, создавались научные школы, технические школы и так далее. Сейчас все оттуда уехали. Создали комиссию. Сейчас начнут зазывать в Арктику. Ну, хорошо. А согласятся ли? Я согласен, что, может быть, Арктику не надо осваивать с постоянными поселками. Может быть, ее надо осваивать вахтовым методом. Но сейчас вот эти традиции, надеюсь, они не потеряли. Знаешь, Виталий, школы. Я тебе вот сейчас вот такую вещь скажу. Вот у нас пассионарии, вот эти люди, которым надо себя куда-то применить, они всегда были, есть и будут. Слава Богу. И вот сейчас эти люди, они пытаются там себя применять, ну, например, где-нибудь в Донецке. Да позвали бы меня на север, я бы так вот давайте, тоже сейчас. Вот давайте, вот, может быть, лучше будем в мирных, как говорится, и вот целях осваивать те территории, которые еще два капитана освоили. Я сейчас предлагаю небольшую такую атмосферную тоже сделать паузу и послушать замечательного Владимира Высоцкого вот с этой песней, которая нам вот эту атмосферу и передаст. Все года и века и эпохи подряд все стремится к теплу от морозов и вьюг. Почему ж эти птицы на север летят, если птицам положено только на юг? Слава им не нужна и величие. Вот под крыльями кончится лед, и найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина, только чайки, как молнии. Пустотой мы их кормим из рук. Но наградою нам за безмолвие обязательно будет звук. Как давно снятся нам только белые сны. В все иные оттенки снега занесли. Мы ослепли давно от такой белизны, но прозреем от черной полоски земли. Наше горло отпустит молчание, наша слабость растает, как тень, и наградой за ночи отчаяния будет вечный полярный день. Север, воля, надежда, страна без границ, снег без грязи, как долгая жизнь без вранья. Воронье нам не выклюет глаз из глазниц, потому что не водится здесь воронья. Кто не верил в дурные пророчества, снег не лег ни на миг отдохнуть, тем наградою за одиночество должен встретиться кто-нибудь. Гость на радио ВК. Продолжаем разговор о севере с нашим гостем, журналистом Виталием Ивановым. Олег, я хотел вот еще что сказать. В свое время адмирал Степан Осипович Макаров, создатель первого в мире ледокола, назвал Арктику фасадом России. Вот. Фасад – это самая красивая, самая привлекательная часть, ну, чего-то. На сегодняшний день этот фасад настолько обветшалый и поношенный, что, в общем, как-то немножко грустно становится. Дай бог нашему теляти, дай бог, что произойдет возрождение Арктики. И в первую очередь не дырка ковыряния, я имею в виду добыча нефти, газа и прочее, хотя это тоже надо, а произойдет научное возрождение Арктики, произойдет исследовательское. Военное, я тоже за него. Почему? Потому что когда некоторое время назад в районе Диксона упал вертолет в Карское море, его очень долго не могли найти, люди погибли, пилот, не могли найти, потому что не было покрытия антенного, ПВОшного покрытия всей Арктики. Он просто как за изгиб земли ушел, вертолет, все, он потерялся, никто не следил. То есть в этом смысле контроль должен быть. Ну, сейчас система ГЛОНАСС, GPS и так далее стоят. Вот, то есть я уверен, что Арктика возродится. Единственное, что меня беспокоит, вот в свое время Арктика осваивалась, в советское время, осваивалась главным управлением Северного морского пути. Был единый координационный центр. Там была авиация, там был флот, там была наука, там было здравоохранение, там было снабжение продовольственное, промтоварное и прочее, прочее. Целый комплекс. Это был некий такой государство-государство. Ну вот. На сегодняшний день, как, еще в советское время, это управление было расформировано и отдали министерство. Вот тогда началось разрывание. А на сегодняшний день и этого нету. Вот. То есть сейчас только интересы в Арктике, экономические интересы. Нет интереса, ничего делать не будем. Нельзя, на мой взгляд, в Арктике мерить все только рублем, который сейчас вернется. Оно может вернуться и в перспективе. И очень приятно, что вот на последнем экономическом форуме, когда я был, прошло заседание и Полярной комиссии краевой, и прошел круглый стол по вопросам развития Арктики. Вот, там выступали действительно люди, которые болеют душой за север, за Арктику, за трассу Северного морского пути. Я надеюсь, что возрождение будет. И еще последнее, вот чтобы перейти к следующей части, то, о чем я хотел бы еще конечно, сказать. Конечно, конечно. В 1915 году решением царского правительства в разгар Первой мировой войны отправляется судно «Эклипс» в Карское море, и на острове, названном в честь шведского предпринимателя Оскара Диксона, основывается первая метеостанция и радиостанция. В этом году Диксону исполняется, шла гражданская, ой, шла Первая мировая война. Да, и самый тяжелый год, кстати, войны был. Средства у страны уходили, в общем-то, и тут царское правительство, царские сатрапы, как мы учили по истории, они вкладывают деньги, чтобы начать освоение Арктики. Года коллективизации, индустриализации, советское правительство вкладывает деньги в освоение севера и трассы Северного морского пути. Слава богу, что через 23-24 года после того, как Россия обрела свою независимость, мы повернулись лицом к Арктике, и дай бог, что Арктика будет развиваться. Ты затрагиваешь такую очень интересную тему, понимаешь? Тема мы сейчас очень, да, мы потом, видимо, еще будем возвращаться к этому. Модно стало рассуждать о русском мире. Так вот, русская Арктика – это и есть русский мир. Там никого, кроме нас, по большому счету. Вот нет, там только мы. И это и есть русский мир, который нужно осваивать, который нужно развивать, и которым, я уверен, совершенно можно, от которого можно и богатеть, и гордиться им. Ты знаешь, во второй половине 80-х годов, сейчас уже получается прошлого века, наш Диксон установил побратимские отношения с городом Диксон в штате Иллинойс, США. Ну, наш Диксон мы вроде как знаем, тот Диксон знаменит только тем, что там родился один из президентов США, Рональд Рейган, который, в общем, назвал Советский Союз, в общем-то, империей зла. Вот. Но, тем не менее, побратимские отношения были установлены. Он актер был, господи, что-то. Вот. История этих побратимских отношений предельно проста. Еженедельник за рубежом опубликовал статью об этом Диксоне, об американском. Отец ее увидел, тогда у него появилась идея породнить два Диксона. Это идея твоего отца. Да, идея моего отца. Он об этом вместе с Биллом Шоу, редактором, издателем газеты «Диксон Телеграф» американской, они написали книгу, которая называется «И мы перешагнули океан». Вот. И все это становление происходило, и наши делегации ездили в американский Диксон, и американцы приезжали к нам в Арктику, правда, их все время стараются зимой привозить, чтобы на то, как мы освоим Арктику, видно не было снегом, чтобы все было засыпано. Вот. Потом постепенно, знаешь, где-то году, наверное, к 95-му, к 98-му, это все побратимство потихоньку-потихоньку сошло на нет. Вот это обидно, и отец тоже это очень переживал. Хотя... Но сейчас-то мы с ними совсем не дружим, вот какая беда. А может быть, не было бы того, что сейчас, если бы наш Диксон продолжал дружить с американским Диксоном, пункт А продолжал бы дружить с каким-то другим. То есть, ну, если я дружу с человеком, наверное, я какую-то гадость не буду ему делать. Вот. Может быть, вот в этом, хотя, может быть, во мне проснулся романтик из 80-х, 90-х годов прошлого века. Да, романтизм, он никуда, никуда. Он, да, действительно, он дремлет, но он никуда, не, в общем, не исчезает. Это так. Это хороший романтизм, по большому счету. Романтизм. Вообще в литературе его называют там гуманизм, там еще как-то так, хорошими словами. Хотелось бы, конечно, чтобы... Вот я действительно переживаю за север, за Арктику, хотя, в общем, живу значительно южнее сейчас, но поддерживаю отношения с теми, кто живет в Тиксик, в Амдерме, в Певеке. В одной из социальных сетей я создал группу «Арктический фасад России», и там ребята пишут и присылают фотографии. Я очень надеюсь... А какой группе-то ты создал эту... Не сочтут за рекламу? Нет, не сочтут. В «Одноклассниках». Вот. Я думаю, что все-таки у Арктики не то, что экономическое будущее, но понятно, что есть там... Там нет только пальм, все остальное там есть. Привезем. А, не дай бог. Вот. Я думаю, что и нравственное, и какое-то политическое, и экономическое, и человеческое. Арктика, она теплая. Ну, кто попал, туда не поедет. Я вот давно хотел эту фразу сказать, наконец удалось. Правда, я же тоже бывал там, ну, так сказать, на берегу моря Лаптевых, там и в Хаттинге я бывал. И, ну, до Диксона, правда, не довелось, но Дудинка, Норильск, вот эти все замечательные населенные пункты мной видены, и там я время достаточно много провел. Там люди особенные, действительно, там люди кто особенные. Попало туда, не поедет. Я их всех очень люблю. Олег, а ты знаешь, недавно мне попался очень интересный документ, согласно которому теперь к арктической зоне относится в Красноярском крае даже Туруханск. О, как. То есть не крайний север, а арктическая зона. Вот как. А один мой знакомый сказал, теперь граница Арктики проходит по Выборгу. Он житель Санкт-Петербурга. Ну, повезло ему. Он нашего полку прибыло, как говорится. Здорово. Полярника, да. Но боюсь, что время вот подходит нашей замечательной беседы к концу. Виталий Борисович, огромное тебе спасибо, что ты пришел в нашу маленькую студию. У меня ты первый гость вот в этой программе. Приятно. У тебя были люди в этой студии, но ты самый желанный для меня гость. Спасибо огромное. И радиослушателям спасибо. Да, и твоим друзьям еще раз огромный привет. Я надеюсь, что они нас слушали, либо послушают в записи. В общем, у нас был в гостях на радио ВК журналист, фотограф, замечательный человек Виталий Борисович Иванов. Спасибо, Виталий. Гость на радио ВК.